Евангелие Царства. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, именем нашего Господа. Прочитаем сегодня из Евангелия от Матфея, из 3 главы, начиная с 1 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Внезапно в пустыне Иудейской появился этот странный проповедник, который стал известным как Иоанн Креститель. Мы узнаем больше о происхождении этого человека Иоанна из Писания Евангелиста Луки. Отец Иоанна был Захария, а его мать была Елизавета. Захария был священником, служащим в храме в Иерусалиме. Захария и Елизавета имели великую любовь к Богу и желали служить Ему. Их единственным бременем был тот факт, что они не имели детей. Она была неплодною и миновала нормальный возраст для деторождения. Несомненно, эта набожная чета много молилась, выражая их желание о ребенке. Однажды в определенный день, когда он служил во храме, ангел Господень явился Захарии и сказал: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, и не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предвидит пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мышлений праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». В обычном порядке, когда пришло время, родился обещанный ребенок, и была великая радость среди друзей и соседей. Захария сообщил, что младенец был действительно пророком Божиим и предтечей Мессии. Матфей не предоставляет нам детальных сведений о рождении Иоанна. Он фактически упустил приблизительно 30 лет ранней жизни Иоанна и Иисуса. Он сообщает своим читателям, что Иоанн пришел и проповедует. Его вестью было: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфей отождествляет Иоанна с предсказанием пророка Исаии: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Эта цитата взята из книги пророка Исаии, 40 главы, 3 стиха. Приблизилось Царство Небесное. Иудейский народ знал о завете, данном царю Давиду относительно царя, который придет и учредит царство, которое будет существовать вовеки. Израильский народ нашел в писаниях пророков много информации об этом царстве мира, праведности и свободы. Удивительной частью вести Иоанна был призыв к покаянию. Необходимый перемены мысли и сердца перед тем, как человек может войти в царство Мессии. Иудеи покоились на их отождествлении с Авраамом. Иоанн говорит: «Желающие войти в благословение царя и в его царство должны исповедать свои грехи и оставить свои злые пути. Должно быть духовное возрождение или новое рождение». Весть Иоанна также содержала предупреждение о суде. Бог требует плод покаяния, или дерево, не приносящее плода, будет срублено и брошено в огонь. Иоанн призывает людей к покаянию и к публичному исповеданию в форме водного крещения. Это не христианское крещение, но символическое омовение от всякой нечистоты и посвящение святой жизни приготовление для пришествия Мессии. Иоанн говорит, что когда придет Мессия, он очистит гумно свое и соберет пшеницу и свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Имеется выражение, которое описывает вержение неверующих и непокающихся евреев в неугасимый огонь и собрание остатка покаявшихся иудеев, чтобы вошли в благословение Царства Мессии. Матфей говорит, что пришел публично Иисус послушать проповедь Иоанна, и он желал креститься от Иоанна. Иоанн не понял этого. Он сказал: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Иисус ответил ему: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Что он имел в виду? Закон Моисея не включал требований о крещении, поэтому Иисус не говорил о левитской правде или праведности. Иисус отождествляет себя со своим народом, с грешниками, тогда как он сам был без греха. Это истинное значение крещения, отождествление. Крещение это сопровождалось голосом с неба: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Все личности Божества, Троицы, были очевидными. Отец говорил с неба, Сын был публично крещен, Дух Божий снизошел на Него. Таким образом, свидетельство было подтверждено. Бог сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Пророк Исаия написал: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ведь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». 11 глава с 1 по 11 стих. Эта отрасль является титулом Мессии. Царство Мессии – духовное царство, управляемое праведным, и в него нужно войти верою в сопровождении плодов праведности, святой жизни. Это царство является также царством физического благословения. Рассеянные иудеи будут собраны в их обетованную землю. Там будет физическое благосостояние, избавление от проклятия греха. Земля будет наполнена ведением, как воды наполняют море. В тот день все люди будут знать Бога и будут поклоняться и служить Ему. Эти благословения, которые принесет Мессия, будут переливаться на язычников и на царей земли. Мессия будет демонстрировать свою силу и власть. Он будет судить нечестивых и людей, которые восстают против Бога. Иудейские вожди пришли к Иоанну Крестителю с вопросом: «Кто ты? Ты Мессия или ожидать нам кого другого?» Иоанн объяснил и не открекся, и объявил, что он не Христос. Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне». Они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос?» Иоанн ответил: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Теперь мы имеем не только свидетельство Бога Отца, Бога Духа Святого, но свидетельство Иоанна о Мессии. Иоанн говорит: «Мессия действительно близко». Публичное служение Иисуса продолжается в Галилее, на севере Палестины. Об этом также было сказано пророком Исаии: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране в тени смертной воссиял свет». Место этого служения было названо Исаией Галилея и область за Иорданом вблизи Галилейского моря. Здесь начал проповедовать Христос и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Некто неверно истолковал это, говоря: «Царствие Божие внутрь есть». Таким образом, они говорят, что царство духовное, а не буквальное и физическое. Матфей представляет это очень ясно, что царство Мессии есть буквальное царство и будет учреждено на престоле Давида. Мессия будет царствовать над домом Израилевым. Он будет царствовать в мире безопасности и уверенности. Сам царь будет управлять праведно и свято. Все истинные сыны царства должны родиться в семье Мессии. Дети Авраама по праву физического рождения в царство не войдут. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Продолжая наше изучение записей Матфея, мы обнаружим, что многие из иудейского народа желали благословений Царства Мессии. Но когда нужно было сделать выбор, они отвергли царя. Дорогой друг, не может быть царства без царя. Исполнение обетований царства совершается царем Мессией. Он царь, и некогда он придет с великою силою и славою и учредит свое царство. Вы можете быть готовы войти в его царство через покаяние и веру в Иисуса, который есть Мессия. Аминь.